Глава 40. «И тебе это нравится? Разве не так?» Рэйвен покидает комнату, возвращаясь к себе. Он послушал ее, сделал то, о чем она попросила. На него это не похоже. Что вообще с ним происходит? Зачем ему знать о ее прошлом? Будто у него других дел нет. Рэйвен мечется, не находит места. С одной стороны, эта история не должна его волновать. Но с другой, он хочет знать о ней все, каждую деталь и подробность. И он узнал. Теперь ему ясно, почему она так себя ведет. Это вполне логично. В ее словах не чувствовалось лжи. Она говорила искренне. И об этом знает Инхальд. И он может этим воспользоваться. Какая же она все-таки наивная. Так опрометчиво поступать. Надеясь, что правитель может на нее иметь самые благородные цели. Не думая о том, что он может ею воспользоваться. Рэйвен проходит к столу. Берет графин с рубиновым вином и наливает в бокал. Делает глоток. Горло обжигает терпкое вино. И это Алис опасна для Терри. Интересно, что предпримет Инхальд? С этой Алис нужно провести беседу. Вытащить из нее все, что она знает. Все подробности. Чёрт. Рэйвен отставляет бокал на стол и спускает пятерню в густые волосы. Он уже все спланировал. Нужно остановиться. Только крутит эту мысль до самого вечера. Солнце закатилось за пики башен, оставляя на небе росчерки багряных лучей. Рэйвен даже не заметил, как осушил почти весь графин. Но не чувствует расслабления. В дверь раздается особый тихий стук. Мужчина поворачивается. В покое вплывает темноволосая женщина. На ее лице легкая улыбка. Глаза горят сапфирами. На ней красивое платье золотистого цвета. Подчеркивает покатые бедра. Взгляд задерживается на довольно полных налитых грудях в тугом вырезе платья. Софита умела себя преподнести. Жгучая брюнетка. Молодая и страстная. Она совсем не подходит на роль жены этому Листингу Броку. Определенно заслуживает более выгодной партии. Ей достался слишком слабый мужчина. Правда, Рэйвен сегодня ее не приглашал. У Софиты есть определенное чутье появляться вовремя. Рэйвен, не сводя с девушки взгляда, допивает вино. «Знаю, ты по мне скучаешь». Самодовольно усмехаясь, медленно виляя бедрами, приближается брюнетка, проходя через комнату, чувствуя себя уверенно и комфортно. Еще бы! Она столько раз здесь была. Софита берет графин и наливает в бокал немного вина. Подносит к губам и делает маленький глоток, кладя ладонь на плечо мужчины, чуть поглаживает шею. «Точно ждал меня. Такой напряженный. Рэйв, ты мало расслабляешься. И совсем обо мне забыл?» Надувает кокетливо полные губы. Мужчина поднимает на нее взгляд. Софита присаживается на подлокотник, обнимая мантикору свободной рукой. Рэйвен опускает взгляд на ее грудь. В глубокой ложбинке сияет голубоватый камень на тонкой цепочке. От Софиты пахнет пудровым, тягучим цветочным ароматом. Рэйвену нравится ее запах. Но сейчас он кажется чужим и не таким. Совсем не таким, как пахнет от Терри. «Ты пришла без предупреждения», — поднимает на нее взгляд. «И тебе это нравится, разве не так?» «Так, но сейчас он еще не решил, что делать с Терри». Софита вновь припадает губами к бокалу и отставляет его, принимаясь разминать плечи мужчины. «В замке полно невест? Столько шума!» Инхальд, как всегда, окружил себя цветником. «Только был бы толк!» Пора ему уже выбрать избранницу. Но, кажется, он уже нашел. Эта Терри необычная девушка. У нее сильный дар. Рэйвен каменеет. С чего ты решила, что она заинтересовала императора? С долей раздражения произносит Рэйвен, чувствуя, как грудь наливается раскаленным свинцом. У нее самый сильный дар. И к тому же милые черты. Смазливая мордашка — и она невинна, как цветок в поле. Рейвен поворачивает к ней голову и прожигает взглядом. «Или хочешь сказать, что она тоже тебе понравилась, Рейв?» Прищуривает она лукаво взгляд. Молчание повисает в комнате. «Нет, не понравилось», — врет он. «Ты пришла, чтобы выяснить это?» «Нет, конечно, просто шучу. Я знаю, что она не в твоем вкусе». Софита склоняется к его лицу, льнет, приникая своими губами к губам мужчины. Целует жадно, страстно, обвивая шею Рейвена руками, спускаясь на колени. Дыхание учащается. Смесь чувств опаляет грудь. Слишком вальяжно она себя ведет, слишком откровенно. Хотя Рейвену раньше это нравилось. Ее уверенность, дерзость. Но сейчас хочется, чтобы она ушла. Совсем все плохо? Кто тебя так разозлил, мой тигр? Рейвен отворачивает лицо. Тебе лучше уйти. Что? Софита каменеет и смотрит на Рейвена непонимающим взглядом. Улыбка холодной тенью застывает на лице. «Покинь комнату», — повторяет он жестче. «Рейв, ты серьезно? Ну ладно, перестань нервничать». Мужчина гипнотизирует ее таким угрожающе опасным взглядом, что девушка не решается идти дальше в спор. «Ну знаешь, я с трудом смогла вырваться из-под контроля Листинга. И ты прогоняешь меня?» Мы бы могли хорошо провести время, Рейв. Он бы и сам хотел выкинуть Терри из головы. Эта девчонка завладела им полностью. Рейвен резко поднимается с места и жестко притягивает Софиту к себе рывком, отрывает от пола и бросает на постель. Софита, распластавшись на кровати, хлопает в ошеломлении ресницами и тут же расплывается в улыбке. «Рейвен», с придыханием возбужденно шепчет. Рейвен закрывает ее рот глубоким горячим поцелуем. Но перед глазами Терри. Ее призрачный облик. Смесь невинности и силы. Борьбы и смирения. Сочетание несочетаемого. Софита совершенно не похожа на нее. Никто не может быть похожим на нее. И безумно хочется только одну женщину. Терри.